Глава 39. Алина. «Пожалуйста, попробуй его. Ты же сказал, что ты устойчив к ядам. Я просто хочу, чтобы ты рассказал мне, какие ощущения он в тебе вызовет, каков он на вкус», — ныла я. «Я вовсе не предполагал, что ты захочешь тестировать яды на мне. Мне казалось, что мы уже прошли этот этап», — простонал Сайлос. Несколько металлических ложек лежали на чайном столике, пока мы сидели на полу. Я предварительно положила подушки и старые меховые одеяла, чтобы нам было теплее, пока мы лежали у потрескивающего камина. Мы приехали в загородный домик моей семьи. Он был не таким уж маленьким, около 10 комнат. Несмотря на то, что он находился далековато, это было самое близкое место, куда мы могли направиться. Большинство предметов мебели, а также зеркала, были завешены простынями. Это навевало неприятные воспоминания, хотя все призраки прошлого исчезли теперь, когда я была не одна. Я протянула ему ложку. «Ты сказал, что это не убьет тебя. Тогда чего ты боишься?» «Знаешь, мне начинает казаться, что это уже начинает переходить все границы». Он закатил глаза. «Не будь таким инфантильным, попробуй». Я нахмурилась, прижимая кончик ложки к его рту. Он неохотно открыл рот, и я запихнула ее внутрь. Держа наготове ручку, я ждала его реакцию. Его лицо исказилось, и он шлепнул языком по верхней полости рта. На вкус словно гвозди. «Гвозди? Ты имеешь в виду боль или металлический вкус?» «И то, и другое». Он скорчил гримасу. «Напомни мне, чтобы я никогда не позволял тебе готовить мне еду». Сайлос сделал глоток моего виски, чтобы запить неприятный вкус. «Я прекрасно готовлю. Просто не раздражай меня, и я не буду добавлять цианид в пищу». Я закончила записывать свои заметки и взяла следующую ложку. «Теперь выпей вот этот». «Мы уже попробовали 4 типа», — запротестовал он. «Не протився». Я сверкнула глазами. «Ты же согласился быть моим подопытным», — сказала я резко, затем наклонилась и соблазнительно прошептала ему на ухо. «А теперь открой ротик». Он вздохнул и наклонился вперед, беря ложку в рот и проглатывая содержимое. Сайлос зажмурил глаза и поморщился от отвращения. «Если Бог есть, я не хочу знать, зачем он создал такую гадость». Он поперхнулся, пригубив остатки моего скотча, чтобы избавиться от вкуса яда. «Ты выпил весь мой виски», — проворчала я. «А теперь расскажи мне, каков этот яд на вкус». «Как гниющая плоть, оставленная на улице в жару». «Как ты думаешь, я могла бы...» Я на мгновение запнулась, обдумывая, как сформулировать свою просьбу. «Могла бы что?» Сайлос положил локти на колени и подпер обеими руками голову. Его глаза следили за тем, что я писала. «Я хочу больше образцов», — сказала я. «Ты можешь высосать меня, как пиявку. Мне от этого ничего не будет». «Нет, не образцы крови», — продолжила я. «Другие образцы». «О, пожалуйста, продолжай», — он ухмыльнулся. «Я могу дать тебе несколько прямо сейчас». Легкий щелкающий звук начал исходить от него. Сайлос буквально мурлыкал. Я бросила на него предупреждающий взгляд. «Не остроумно», — пробормотала я. «Но, тем не менее, мне нужны образцы с твоих других клыков». В прошлый раз ты щедро вознаградила меня за то, что я позволил тебе наблюдать за ними, если я правильно помню». Он начал играть с рукавом моей сорочки. «Верно. Вполне возможно, что я готова повторить это, если ты честно выполнишь свою часть уговора». Я отложила ручку в сторону. «Или же мы с тобой могли бы заключить еще одну сделку». «Я весь внимание». «Ты мне говорил, что ты хочешь всю меня, а не только мою кровь». Начала я, повернувшись к нему, чтобы оценить его реакцию. «Я согласна при условии, что взамен получу то же самое». Это лишь заставило его наглую ухмылку стать еще шире. «Что ты предлагаешь?» «Мое тело в обмен на твое», — заявила я. «Я смогу взять любой образец, какой только захочу. Плоть, кровь и любую органическую материю, которую я попрошу. Никаких исключений. Таким образом, нам не придется постоянно торговаться». Он наклонился поближе, пока я говорила. «И когда ты предлагаешь начать выполнять эту сделку?» Мои слова застряли в горле, не желая выходить. «Прямо сейчас», — вздохнула я. Я ждала его реакции, но кровь, прилившая к его глазам, свидетельствовала о том, что он был не против согласиться. Он выдернул мои ноги из-под себя, и я рухнула в кучу из меха и подушек. На нем были только брюки, и в теплом свете пламени на его худощавом теле вырисовывалась каждая мышца. Он был сложен так, как и должен быть сложен любой хищник. В нем чувствовалась сила, которой он обладал, но которую никогда не использовал на мне в полной мере. Иногда я задавалась вопросом, как ему удавалось сдерживаться. Он раздвинул мои ноги и провел тканью по моим бедрам, затем по животу, груди и, наконец, голове. «Ты уверена, что хочешь этого?» Он посмотрел мне в глаза. Я кивнула. «Нет». Он расстегнул свои брюки и сбросил их с себя. Обнажив свой устрашающий член, он сжал его в руке, поглаживая. Сайлас смотрел на меня, словно ожидая, что я буду протестовать. «Я хочу услышать, как ты это скажешь. Ты хочешь меня?» «Да». Я сглотнула, не зная, на чем сосредоточиться. Он наклонился еще ниже и начал ласкать языком мои бедра, а я приподнялась на локтях, чтобы наблюдать за ним. Он лизал и сосал меня, двигая рукой по всей длине своего достоинства так, что казалось, что он смаковал этот момент. «Я думала, ты собираешься подпитаться от меня». Я вздрогнула. «Я собираюсь», — пробормотал он между моих ног, глядя на меня сверху вниз. «Но ты сказала, что я могу получить все. И именно это я и намерен сделать». У меня в груди все сжалось от его слов. Он переместился выше и стал осыпать меня поцелуями вдоль живота, между грудей, затем подобрался к шее, посасывая мою кожу, прежде чем приблизиться к моим губам. Его руки исследовали мое тело, не оставляя без внимания ни один участок. Я обняла его, ощущая тепло, исходящее от его тела, а также другое тепло между моих ног. Он просунул в меня свой палец, осторожно проталкивая его внутрь, пробуя, насколько я уже увлажнилась. Он поцеловал меня так нежно, так ласково, что я могла лишь ответить ему тем же. Я провела языком по его губам, игриво покусывая их. Время от времени я позволяла своему языку поддразнивать верхнюю полость его рта, проводя им по спрятанным там клыкам. От его жадных прикосновений у меня между ног уже все было влажным. Он застонал и добавил второй палец, тем самым заставляя мою спину выгнуться. Сначала он медленно двигал ими внутри меня, а затем увеличил темп и интенсивность. Сайлас смотрел на меня из-под полуопущенных ресниц, продлевая наш поцелуй, а другой рукой поглаживал себя. Медленно он ввел третий палец, аккуратно раздвигая мои губы, чтобы убедиться, что я смогу выдержать что-то более толстое. Я вздрогнула от такого дополнения, но обхватила его шею руками, прижимая к себе. Когда он неожиданно убрал пальцы, я не смогла удержаться от разочарованного стона. «Не забегай вперед». Сайлас поцеловал мое плечо. «Если только ты не хочешь, чтобы я что-то тебе повредил». «Не льсти себе», — прошептала я, почти надеясь на то, что он все же попытается это сделать. Он прижался кончиком своего члена ко мне, подготавливаясь. Я опустила глаза, чтобы посмотреть, но он схватил меня за лицо и заставил посмотреть на него. «Не смотри туда. Будет больнее, если ты посмотришь». Он быстро сомкнул наши губы, медленно входя внутрь. Мой вскрик был заглушен его ртом. Я извивалась под ним. Его руки обхватили мою талию, впиваясь пальцами в мою кожу. «Сайлас!» Это было все, что я смогла произнести. Ни одна связанная мысль не приходила мне в голову. Он проталкивался вперед, пока полностью не вошел в меня. Я почувствовала сильную боль. Слезы навернулись на мои глаза, и я откинула голову назад. Я никогда еще не чувствовала внутри себя ничего настолько большого. Тепло мало способствовало тому, чтобы ослабить мое напряжение. Мое тело пыталось приспособиться к таким размерам, я даже боялась пошевелиться. Вопреки его совету, я посмотрела вниз. Он еще даже не был полностью внутри. Боже правый, как это можно терпеть? Я не была уверена, что смогу выдержать это, даже если захочу. Мне стало легче, когда я вспомнила об опасных шипах на нижней стороне основания его члена. Мне стало понятно, почему Сайлас не мог использовать их против кого-либо. Я не думала, что он сможет дотянуться до них, даже если попытается. После долгой паузы, чтобы дать мне привыкнуть, он вышел из меня, а затем снова уверенно вошел. Мое дыхание сбилось в стон, когда я спрятала лицо у него на шее. «Расслабься». Его голос напрягся, когда он задвигал бедрами, медленно вытаскивая свой член, прежде чем снова войти внутрь. «Мне больно», — тихо заплакала я. Мои ноги дрожали. «Я знаю», — успокаивал он меня. «Выпусти свое напряжение. Поплачь немного». Сайлос увеличил темп. Влага, выделяемая его членом, позволяла ему двигаться с большей легкостью. По мере его толчков я чувствовала, что постепенно начинала привыкать к его размерам, позволяя ему погружаться глубже, хотя боль не отпускала. Но я не жаловалась. Я обнаружила, что боль была частью того, что делало это ощущение таким сильным. Я легла на спину и ухватилась за край мехового одеяла под собой, когда он опустился на меня. Сайлос целовал и посасывал мою шею, оставляя нежные следы на коже. Словно спрашивая разрешения, его глаза выжидающе смотрели на меня. «Пожалуйста», — взмолилась я. Услышав мои мольбы, он выпустил вперед свои клыки, нависнув над пульсирующей точкой на моей шее. То ли он колебался, то ли ему было трудно делать и то, и другое одновременно. «Пожалуйста, Сайлос», — умоляла я его, — «укуси меня». Ощущение игл, пронзающих мою кожу, было быстрым и острым. Я вскрикнула от боли. Боль была сильнее, чем я думала. Мои вены словно горели, сопровождаемые ощущением длинных колющих зубов, глубоко вонзившихся в мою плоть. Когда он питался, из его горла вырывалось низкое рычание. Кровь хлынула из меня. Мое тело содрогнулось, находясь в шоке от боли, охватившей мою шею. Его челюсть сжалась. Я открыла рот, не зная, закричать мне или застонать. Волна чего-то необычного захлестнула меня, когда он нажал на мою кожу сильнее. Это не было похоже на онемение после воздействия алкоголя на свежую рану, за которым следует пыл пьяного бреда. Ничто не могло сравниться с тем кайфом, который я получила от укуса. Боль медленно отступала от моей шеи, но зато все остальное я чувствовала сильнее, чем когда-либо. Его толчки становились все яростнее, отдаваясь в позвоночнике каждый раз, когда он проникал в меня. Слезы текли по моему лицу от чистого экстаза. Все мое тело переполняло дрожь. Сайлос отпустил мою шею. Кровь стекала по его подбородку, пока он вылизывал рану. Затем мы с ним поменялись местами. Он с силой притянул мои бедра вниз, войдя в меня еще глубже. Я вскрикнула и откинула голову назад, выпрямляясь, впиваясь ногтями в его плечи, мои бедра терлись о него. Я словно гналась за кайфом, желая полностью погрузиться в него, утонуть в нем. Я жаждала полностью ощущать его в себе все глубже и глубже. Не успела я опомниться, как он полностью вошел внутрь меня. «Что ты чувствуешь?» — спросил он. «Опиши мне свои ощущения». «Горячо», — заикалась я. «Я вся горю». «Что еще?» — пробормотал он мне на ухо, снова заставляя опуститься ниже. Я испустила стон, полный желания, проводя ногтями по его коже. «Только не говори мне, что тебе больно. Я знаю, что это совсем не то, что ты чувствуешь в данный момент», — промурлыкал он. Я открыла было рот, но не смогла выдать никакого ответа. Было достаточно сложно формулировать мысли. Было жестоко с его стороны просить меня думать в такой момент. Я прижалась лбом к его лбу, сдаваясь в бесплодных попытках найти свой голос. Он позволил себе выскользнуть, приподняв меня и поставив на четвереньки. Он дотронулся до меня кончиком своего члена, но оставался совершенно неподвижным. «Попроси меня об этом». Я посмотрела на него через плечо и опустила свое тело так, что мое лицо коснулось земли, а мои бедра снова потянулись к нему. Но он снова отстранился. «Нет, ты лучше всех должна знать, как следует просить о чем-то». Он ухмыльнулся. «Я хочу услышать, как ты меня умоляешь сделать это». «Пожалуйста», — просила я его. «Пожалуйста, я хочу, чтобы ты вошел в меня. Мне так пусто без тебя». Унижалась я, смотря на него. «Я хочу потерять голос к тому времени, когда закончу выкрикивать твое имя». В его глазах появился нездоровый блеск. Он ждал этого, чтобы увидеть меня, как кошку во время течки. Именно это он имел в виду, когда говорил, что хочет обладать мной. Последним сдался мой разум, когда он заставлял меня сходить с ума от желания. Но мне было все равно, лишь бы он сделал то, чего я так жаждала. Он не стал больше сдерживаться и вошел в меня целиком. Положение, в котором он находился, позволяла ему проникнуть глубже, чем я считала возможным, чему также способствовало мое расслабленное состояние. Я вздрогнула и схватилась за меховое одеяло, лежащее на земле передо мной, словно желая спастись от той силы, с которой он двигался во мне, спрашивая себя, останутся ли синяки во влагалище. Его мускулистое тело возвышалось надо мной, превращая меня в лепешку на полу. Я испугалась, что его прожорливость заставит меня растаять не только в этом месте. Он снова и снова дотрагивался до этого глубокого, потаённого места, пока мое тело не онемело от удовольствия. Я забыла обо всем на свете. Каждый толчок, прикосновение и захват, каждое ощущение заставляло меня еще больше терять рассудок. Звуки, которые вырывались из моего рта, удивляли меня, ведь я никогда в жизни не слышала ничего подобного. Он перевернул меня, обвив мои ноги вокруг своей талии. Его лицо выглядело взволнованным, но решительным. Я не могла поверить в то, что он все еще сдерживал себя. Я не могла допустить этого. Мои бедра вжались в него, и я застонала, открыв рот, чтобы что-то сказать, но единственное, что мне удалось выкрикнуть, было его имя. Его движения становились все грубее, голоднее и отчаяннее. Он был близок к развязке. Я чувствовала это. Его член вошел в меня полностью, до самого конца. Ухмылка скользнула по моим губам, когда я задвигала бедрами навстречу его движениям. Мои глаза встретились с его глазами, умоляя его о большем. «Не смотри на меня так», — сказал он, задыхаясь. Его кожа блестела от пота. «Я не смогу остановиться». Я одарила его пьяной улыбкой, кайфуя от яда и похоти. «Тогда не останавливайся», — простонала я, встретившись с ним взглядом. Я сжала рукой одну из своих грудей, а другой стала трогать себя над тем местом, куда он проникал. Его дыхание участилось, и он толкнулся сильнее, приподнимая мои бедра, чтобы проникнуть глубже. «Сайлас!» — вскрикнула я, обхватив ногами его тело и зажмурив глаза. Он, в свою очередь, наклонился и обхватил руками мою талию. Одним последним толчком он вошел в меня так далеко, как только мог, прижимая к себе, чтобы я не могла вырваться. Острая боль пронзила внутреннюю стенку моего влагалища. «Остановись!» — инстинктивно закричала я, но боль исчезла так же быстро, как и появилась. Все, что я чувствовала, — это периодическая пульсация его члена и ощущение того, что из него вытекает горячая сперма. Мое дыхание участилось, моя энергия была на исходе. Наша грудь поднималась и опускалась, ударяясь друг от друга. Его объятия стали крепче, когда он спрятал лицо в моей шее. «Ты... прости», — прошептал он, целуя кожу на моем плече, а затем на шее, в то время как его пальцы перебирали мои волосы и удерживали меня на месте, крепко вдавливая его бедра в мои. «Ты сказал, что не будешь», — вздохнула я. «Я солгал», — негромко ответил он. «Почему?» «Потому что ты моя». Щелчок расцвел в его горле, как мурлыканье, а его член все еще пульсировал у меня внутри. Он откинул голову, чтобы встретиться со мной взглядом. Воздух вокруг нас был пьянящим, у меня кружилась голова. Мне было трудно удерживать зрительный контакт. Он схватил меня за лицо и заставил посмотреть на него. «Ты сказал, что они предназначены для твоей... избранницы», — закончил он, дотронувшись до меня своей головой. «Но я...» «Теперь ты моя избранница». Сайлас удовлетворенно хмыкнул. «С каких пор?» «С тех пор, как я так решил». «И когда же это случилось?» «В тот момент, когда ты попыталась отравить меня. В первый раз. Думаю, это справедливо». «Ты серьезно говорил мне про кровное родство?» «Разве я похож на шутника?» Он хихикнул. «Как бы мне ни хотелось создать с тобой семью, мы оба знаем, что с научной точки зрения это невозможно». «Тогда в чем смысл такого жеста?» «Чтобы твое тело знало свое место». Мы поменялись местами, так что сейчас я лежала на нем сверху. Мои бедра все еще прижимались к нему, ожидая, когда его шипы отпустят мою кожу. Я посмотрела вниз и увидела несколько красных капель, смешавшихся со спермой, которая вытекла наружу. «Что я говорил о том, чтобы не смотреть вниз?» Сайлас схватил меня за подбородок. «Когда они вновь уберутся?» «Минут через 30, может, через час». «Один час? Неудивительно, что ты никогда ими не пользуешься. Кто захочет лежать с тобой неподвижно целый час? Чем больше я думала о боли, тем быстрее рассеивались воспоминания о ней, сменяясь сильным возбуждением. Сайлас натянул на нас одно из меховых одеял и прижал меня к себе. Огонь потрескивал в камине, постепенно угасая. Был ли он безумен? Может быть, поэтому он все время просил у меня разрешения. Несмотря ни на что, я чувствовала себя польщенной. Наверное, для такого существа, как он, которое всю жизнь не проявляло никакого интереса к мирским отношениям, было довольно унизительно хотеть быть со мной, женщиной, которая неоднократно пыталась его убить. Может быть, именно поэтому я ему и понравилась. Я не могла этого понять. Все, на чем я могла сосредоточиться в этот момент, это на тепле его тела и на его руках, обнимающих меня за талию, пока я растворялась в сладости ночи. Я сидела в эркере своей старой спальни и в открытое окно любовалась палисадником. Длинная грунтовая аллея с тонкими деревцами по обе стороны от нее тонула в тумане. В воздухе пахло снегом. Чувствовалось, как стремительно приближалась зима. В моей оранжерее, скорее всего, уже погибли все цветы, так же, как и розовые гортензии. «О чем ты думаешь в этот предрассветный час?» — прошептал глубокий сонный голос Сайлоса, который тихо проскользнул вслед за мной в эркер и обхватил меня сзади руками. «Обо всем. «Надеюсь, призраки не нарушают твое уединение?» «Только один». «Ты, случайно, не меня имеешь в виду?» «К сожалению, нет». «Расскажи мне». «Я провела здесь целый год в одиночестве», — сказала я ему. «Это навевает неприятные воспоминания». «Это здесь произошел тот несчастный случай?» Я посмотрела на него через плечо усталыми глазами. «Что ты имеешь в виду?» «Ты говорила, что совершила ошибку. Ту, которая постоянно преследует тебя. Не нужно быть гением, чтобы понять, что это случилось именно тут». «Почему ты так решил?» «Потому что ты всегда наказываешь себя, когда поступаешь неправильно и знаешь это. Я не раз наблюдал, как ты это делаешь. Твое изгнание было твоим способом наказать саму себя». «Неправда». «Мне ты можешь врать сколько захочешь, но, пожалуйста, не надо обманывать саму себя», — пробормотал он, заправляя несколько свободных прядей волос мне за ухо. Сайлас откинулся на спинку стула, обняв меня, а я примостилась у него между ног. Он сладко поцеловал меня в шею. «Расскажи мне об этом». «Это была ошибка. Я выбрала неподходящее время. Я ковырялась в ногтях». «Говори прямо». Он положил свои ладони поверх моих рук и переплел наши пальцы, чтобы хоть немного успокоить мое волнение. «Я отравила помощника своего отца». Я колебалась. «Зачем ты это сделала?» «Иссак жил с нами, пока мой отец занимался здесь своими исследованиями. Это место расположено близко к Оксфорду, где он работал в то время. Они вместе изучали что-то новое. Отец не любил много рассказывать об этом». Начала я, и Сайлас не стал перебивать. «Я спала наверху. Иссак занимал свободную комнату, а отец — свою. Я сглотнула. Я слишком долго медлила и поздно проявила инициативу. Была слишком наивной, недостаточно бдительной. Должна была раньше все понять. Не знаю, почему этого не сделала. Наверное, зря проснулась в ту ночь. Я почти уверена в том, что всем было бы лучше, если бы я ничего не почувствовала». Мой голос дрогнул. «Алина?» Голос Сайлоса прозвучал совсем рядом со мной. «Что он тебе сделал?» «Я проснулась. Я не стала рассказывать отцу, хотя, наверное, надо было сделать это. Я даже не знаю, поверил бы он мне. Я пыталась убедить себя в том, что это был всего лишь сон, плод моего воображения, и, возможно, неосознанно хотела этого». Сайлас развернул меня к себе, обхватив мое лицо обеими руками, чтобы видеть мои глаза, которые, должно быть, были покрасневшими и стеклянными. «Он посмел прикоснуться к тебе?» «Он изнасиловал меня в ту ночь, пока я спала, и в предыдущую тоже. Кто знает, сколько это продолжалось». Я дрожала в объятиях Сайлоса. «Я подсыпала мышьяка ему в вино», — всхлипнула я. «Тихо, не плачь о нем», — прошептал он, целуя каждую слезинку, которая скатывалась по моей щеке. Сайлос притянул меня в крепкие объятия так, что я оказалась у него на коленях. Мне было нелегко успокоить дыхание. Грудь сдавливала всякий раз, когда я пыталась сделать вдох. Самое теплое объятие самого холодного существа, которое я знала, были моим единственным утешением. «Ты сделала то, что должна была сделать», — твердо сказал Сайлас, целуя меня в макушку. «Не думай, что ты совершила что-то плохое. Было необходимо избавиться от него». Я кивнула, обхватывая его шею руками и зарываясь лицом в его грудь, чтобы скрыть свой стыд. Его слова звучали ободряюще, но они не смогли поколебать глубокую депрессию и ненависть, которую я чувствовала к самой себе за то, что я сделала, и к чему привел мой выбор впоследствии.